В воскресенье Джудит и Дэн встретились снова. Говорить было не о чем. «Вижу, настроение у тебя хуже некуда», — проговорила Джудит, чтобы хоть что-то сказать. «Как и твое», — хмуро отозвался Дэн. «Знаешь, мы оба порядочные олухи. Чем в два голоса хныкать, надо бы еще раз порыться в квартире Шейлы. Может, найдем там еще что-то нужное к вину?» «Нет, не стоит. К тому же Лесли нас туда без разрешения не пустит. И потом полиция перевернула квартиру Шейлы вверх дном и без нас. Что мы можем там найти?» Они сидели в гостиной Маккеловской квартиры одни. Эштон и Лютеция были в церкви. «Но почему бы все же не попытаться? Хуже от этого не будет. Сколько можно твердить одно и то же?» «Почему ты кричишь на меня, Дэн? Я всего лишь хочу помочь тебе. Тогда предложи что-нибудь поумнее». Джудит взорвалась. «Почему ты так по-хамски обращаешься со мной?» «Да я вообще никак с тобой не обращаюсь. Вот именно. Я знаю, ты не можешь себе простить, что однажды снизошел до меня, забыв, что жалкая секретарша твоего отца не принадлежит к таким высоким сферам, как ты». «Да замолчи, Джудит!» — устало обронил Дэн. «Кроме того, я имела несчастье родиться ирландкой и отнюдь не высокородной. Да будь ты хоть готентоткой, мне на это наплевать, не рассуждай по-бабски. Пойми, дело не в тебе, а во мне. Со мной не все в порядке». «Не корми меня баснями», — возмутилась Джудит. «Нам так хорошо вместе работалось, пока я помнила о своем месте. А после того, как я забылась, ты мне слова доброго не сказал». «Постарайся понять, Джудит». Он запнулся, лицо его исказило гримаса, и это заставило Джуди замолчать. «Во мне что-то непоправимо сломалось. Скорее всего, я никогда уже не стану прежним. Даже с тобой. Особенно с тобой». «Но почему, Дэн?» «Слушай, а может, мы и уговорим Лесли? Давай-ка обдумаем, как это сделать». На самом деле ему просто хотелось переменить тему. Лесли, который со временем становился все законопослушней, не дал себя уговорить даже Дэну. Они припирались с ним долго и лениво, а друг с другом резко. В конце концов, Джуди ушла в полном расстройстве. От предложения Дэна проводить ее она отказалась. На следующий день, в понедельник, когда начался процесс, они сидели в зале суда по разные стороны прохода. Суд над Лютецией Маккел не был похож на предыдущий. Во-первых, присяжных выбрали без споров и проволочек. Во-вторых, в зале царило совсем другое настроение. Подсудимая вызывала не негодование, а скорее острое любопытство. Все предчувствовали, что районный прокурор непременно останется в дураках. Как написала одна из газет, потерпев полный провал с мужем, прокурор принялся за жену. По отношению к Энджелесу это было несправедливо. Но когда газетчики пеклись о справедливости? Генри Бартон тотчас воспользовался этим настроением. Тон его был откровенно глумлив, а там, где не срабатывало ехидство, он прибегал к туманным околичностям. Так, когда полицейский агент Мак давал показания о визитах к Маккеллам, защитник спросил: «А скажите, детектив Мак, как долго вы работаете в этом районе?» «Два года». «Ну, возьмем последние 6 месяцев. Вам приходилось за это время бывать в других домах, неподалеку от Маккеловского?» «Да, сэр». «По служебным делам?» «Да, сэр». «В качестве агента полиции?» «Да, сэр». «А бывало, чтобы вы расследовали случаи насильственного вторжения, вооруженного грабежа, кражи со взломом и тому подобное? Да, сэр. В том числе и преступления в соседнем доме минувшим августом? Да, сэр, но когда связали служанку, а хозяйку дома избили и ограбили. Районный прокурор энергично запротестовал, как обычно в таких случаях, утверждая, что защитник нарушает правила перекрестного допроса. Разыгралась красочная интермедия с участием прокурора, адвоката и судьи. В итоге были вычеркнуты из протокола все вопросы и ответы на эту тему. Но благодаря усилиям Бартона в головах присяжных заседателей укоренилось представление, что дома неподалеку от Маккеловского регулярно подвергаются нападениям. Утром на третий день после начала процесса над Лютецией, когда Эллери Квин мрачно разглядывал цветную фотографию костлявой манекенщицы в вечернем платье из коллекции «Леди Дульса», к нему ворвались взбудораженные отец и сын Маккелы. Он быстро выпрямился и расположил загипсованные ноги поудобнее. Что-нибудь произошло? «Помните, как на прошлой неделе, — сказал ликующий Эштон Маккел, — вы сказали моей жене, что телевизор — это единственное, что связывало ее с внешним миром?» «Помню, конечно». «Так вот, посмотрите, что мы получили сегодня утром». И он показал Эллери конверт на имя миссис Э. Маккел по адресу номер 612-1/2 Парк-авеню. Внутри находилось послание на фирменном бланке мыльной компании «Принцесса», подписанное Джастином Латтимором, четвертым вице-президентом компании. Эштон стал читать его вслух, счастливо улыбаясь. «Многоуважаемая миссис Маккел, наш расчетный отдел сообщил мне, что наш чек на сумму $500, посланный вам более 3 месяцев назад в качестве премии по фрагменту «Счастливое число» нашей телепрограммы «Час принцессы» вечером 14 сентября, не был предъявлен к оплате. Прошу вас подтвердить получение вышеупомянутого чека. Если вы по какой-нибудь причине отказываетесь от выигрыша, убедительно прошу вас сообщить нам об этом, по возможности скорее. Искренне ваш» и так далее. Что ж, может, это именно та соломинка, которая перешибет хребет районному прокурору. «Уверен, что так и будет», — воскликнул Дэн. «Не будем на это слишком надеяться», — осторожничал Маккел-старший. «Не могу понять одного, почему Лютеция об этом умолчала». «Ты что, не знаешь мамы, отец?» «Да она просто обо всем тут же забыла». «Но все-таки это приз», — продолжал удивляться Эштон. «Чек! Что деньги ей и что она деньгам?» — съязвил Дэн. «И потом, получить приз — это выйти на авансцену, а у нее к подобным вещам идиосинкразия». «Но как вы полагаете, мистер Квин, эта новость способна вызвать перелом в ходе процесса?» «По-моему, да». «Посмотрим. Свяжитесь с этим Латтимором и постарайтесь его сюда привести. Надо уточнить кое-какие детали». Первый же звонок от знаменитого Маккела обеспечил появление четвертого вице-президента Джастина Латтимора. В тот же день он явился в палату Эллери Квина. Это был очень холеный джентльмен, искусно подрумяненный и, как про себя отметил Эллери Квин, с накладной шевелюрой. Вначале его явно раздирали противочувствия. С одной стороны, он был польщен тем, что понадобился одному из флагманов американской промышленности, а с другой уязвлен, что беседует с каким-то сомнительным писакой с загипсованными ногами. Но в конце концов он стал вести себя так, будто находится в обществе, по крайней мере, одной царственной персоны. 15-минутная утренняя программа о пенистых мыльных хлопьях, неторопливо повествовал Латтимор, очевидно решив, что ему следует перечислить все радио и телепередачи компании «Принцесса», и еще четверть часа в середине дня о туалетных наборах принцесса Белинда и принцесса Анита. Иными словами, утром идет передача «Семья доктора Долли», а днем «Жизнь Лори Льюис». В прошлом телесезоне «Час принцессы» был эстрадным шоу, которое вел комик Бо Бансон. Скажу вам честно, джентльмены, доверительно сообщил вице-президент Латтимор, эта программа с треском провалилась. Как говорится, оказалась мыльным пузырем. Нас убедил в этом рейтинг. Но в этом сезоне один способный парень из отдела рекламы кое-что придумал. Мы не могли сменить программу целиком, потому что наш президент, тут Латтимор кашлянул, продолжает верить в нее, так как считает Бо Бансона одним из лучших комиков в шоу-бизнесе, но мы добавили к ней один трюк. И вот по средам, в самое удачное время, с 10 до 11 вечера по восточному времени, по ходу программы бригада телефонисток звонила разным людям, отобранным по телефонному справочнику. Телефонистки спрашивали, смотрят ли люди в данную минуту программу «Час принцессы». Конечно, в основном телезрители отвечали утвердительно, и если даже они передачу не смотрели, тотчас ее включали. Тех, кто говорил «да», подключали к эфиру между номерами. С ними лично беседовал по телефону Бо Бансон и предлагал каждому угадать счастливый номер. А еще до выхода в эфир это число от единицы до 10 000 отбиралось компьютером IBM и хранилось в запечатанном конверте, причем никто, даже ведущий, не знал этой цифры. По ходу передачи Бо показывал этот конверт и отпускал остроты, чтобы поддержать азарт участников. Вы понимаете? Эллери пробормотал, что понимает, хотя ему хотелось бы на время лишиться разума. На мгновение какое-то подобие сомнения пробежало по младенческой физиономии Латтимора, которая вообще-то выглядела так, будто ежедневно в точно назначенный час ее мыли мылом принцесса Белинда и принцесса Анита, а также пенистыми мыльными хлопьями. Но тут же на ней снова возникла улыбка, не утратившая ни одного киловатта своей ослепительности. Трюк заключался в том, что выигрывали практически все. Первая премия, $10 000, предназначалась тому, кто называл число наиболее близкое к счастливому. Следующие по степени близости выигрывали 2000, 1000 и $500, а оставшиеся получали поощрительные премии по $100. «Блестящая идея, не так ли?» — сияя, вопросил Латтимор, хотя через секунду сияние заметно поубавилось. Увы, это продолжалось всего 4 недели. Во-первых, потому что, как считает БТ, это председатель нашего управления, БТ у Орлис, такой трюк унижает достоинство фирмы. Во-вторых, потому что возникли юридические сложности с антилотерейными законами Федеральной комиссии связи. Тут мистер Латтимор благоговейно осекся. Ну, вот и вся история, джентльмены. Пожалуй, мне больше нечего добавить к уже сказанному. И во время телепередачи 14 сентября миссис Маккел оказалась одной из тех счастливиц, которым позвонили? — спросил Эллери Квин, опустив веки, как бы для того, чтобы уберечь глаза от сияния, излучаемого мистером Латтимором. — Совершенно верно. Она оказалась 4-й по степени приближения к счастливому числу и выиграла $500. Но она не предъявила чек к оплате, не так ли? Тут Эштон Маккел продемонстрировал розовый чек. Вот он. Дело в том, что Лютеция не привыкла иметь дело с деньгами. Она намеревалась переслать чек в церковный приют, для которого шьет, но она чисто об этом забыла. Когда Генри Кальдер Бартон поднялся, чтобы начать защиту, его повадки являли разительный контраст с той несколько нарочитой уверенностью, которую он демонстрировал в начале процесса. Теперь, когда ему неожиданно привалила удача, он мог позволить себе отойти от психологических хитросплетений. Он сразу схватил быка за рога. «Мистер Грейвс, вы являетесь помощником бухгалтера рекламного агентства на Мэдисон-авеню, не так ли? Ваше агентство оформляет счета фирмы «Принцесса». «Да, сэр, мы оформляем счета фирмы по линии радио и телевидения». Бартон искусно заставил свидетеля описать, как строилась почившая числовая игра в вечерней телепередаче в среду. «Благодарю вас, мистер Грейвс». Тут Энджелес, не проводя перекрестного допроса, выразил протест. Совещание во главе с судьей Эвереттом Гершковицем очевидно вынудило его честь отклонить протест районного прокурора. Тот сел на свое место, нервно покусывая ноготь. Он, конечно, заметил перемену в поведении адвоката. «Прошу пригласить свидетельницу мисс Хэтти Джонсон». «Какая у вас профессия, мисс Джонсон?» «Я телефонистка особого назначения». «Иначе говоря, вы не работаете просто на телефонную компанию?» «Нет, сэр». «Я служу в телеоператор Incorporation. Эта компания, как выяснилось, поставляла телефонисток частным корпорациям. Они обычно требовались для нестандартной службы ответа на короткий срок, к примеру, для рекламы новых товаров в универмаге и тому подобное». «Мы обязаны работать очень быстро и точно», — пояснила мисс Джонсон. «Вы были одной из телефонисток, обслуживавших игру «Счастливое число» в телепередаче мыльной компании «Принцесса»?» «Да, сэр. По вечерам в среду, все 4 недели, пока она продолжалась». «Вы помните свою работу 14 сентября, мисс Джонсон?» «Да, сэр. Это была первая передача, которую обслуживала наша бригада». «Сейчас я покажу вам запись одного из разговоров. Вы сможете его узнать?» «Да, сэр. Могу». «Это запись одного из разговоров, которые я тогда вела». «Кто ваш собеседник?» «Прочтите его имя по записи, мисс Джонсон». «Миссис Эштон Маккелл, Нью-Йорк, Парк-авеню 610-1-2». Судья Гершковиц вынужден был воспользоваться своим молоточком. Районный прокурор Энджелес сделал глубокий вздох, как после длинной пробежки, и оборонительно скрестил руки на груди. Бартон представил запись в качестве вещественного доказательства защиты. Содержание записи, прочитанное вслух свидетельницей, вызвало такой гвалт, что зал чуть не взорвался, а судья чуть не сломал молоточек. Районный прокурор выглядел совершенно раздавленным. Когда порядок был восстановлен, Бартон вызвал для дачи свидетельских показаний Лютецию Маккелл. «Как вы могли забыть об этом звонке, миссис Маккелл, когда от него зависела ваша участь?» «Не знаю», — беспомощно пролепетала Лютеция. «Я помнила только, что разговаривала с каким-то мужчиной». «Это был Бо Бансон, ведущий эстрадной программы мыльной компании «Принцесса». «Да, теперь вспоминаю. Но тогда разговор показался мне таким пустяком, что я о нем тут же забыл». «А теперь вспомнили?» «Да, теперь вспомнил». «Значит, вы вспомнили о том, что в результате этого звонка вы выиграли $500? «Да, вспомнил и это». «Вы очень богатая женщина, миссис Маккелл». «Прошу прощения». «Конечно. Вашими финансовыми делами занимаются другие? Ваш муж, адвокат, банки и тому подобное?» «О, да. Вы не привыкли держать деньги в руках?» «Боюсь, что нет». Районный прокурор взирал на нее с восхищением, почти с любовью. В разной степени те же чувства были написаны на лицах судьи, самого Бартона, инспектора Квина, присутствовавшего на суде, и выступавшего одним из свидетелей обвинения. «Пожалуйста, расскажите о телефонном разговоре с мистером Бансоном в тот вечер». «Увы, я не совсем поняла смысл игры, ведь я так редко смотрю телевизор и так давно не играла ни в какие игры. Когда мистер Бансон предложил мне угадать счастливое число, я вообще не могла вспомнить никакого числа. Это было так странно. Мой разум отключился. С вами когда-нибудь такое бывало? Она сидела в полоборота на своем свидетельском кресле между адвокатом Бартоном и судьей Гершковицем, и оба они из сочувствия к ее беззащитной растерянности согласно кивали. Но мне не хотелось огорчать молодого человека на телевидении, а тут еще я обратила внимание на часы, висевшие в студии над его головой. Я у него спросила: «Это не важно, откуда я возьму это число?» Должно быть, он сказал что-то смешное, потому что зрители в телестудии засмеялись, а я ему сказала: «Простите меня, но единственное число, которое я могу придумать, это время на ваших часах, а на них было 22 минуты 11-го, так что я и назвала цифру 10:22». «Уважаемые леди и джентльмены», — сказал Бартон присяжным в своем заключительном выступлении, — «прошу вас запомнить это число — 10:22. Оно поможет вам оправдать мою подзащитную. Напоминаю, что в 23 минуты 11-го была в тот вечер застрелена из револьвера Шейла Грей. В 22 минуты Лютеция Маккелл из своей квартиры разговаривала по телефону. Вы изучили фотокопию рукописного отчета телефонистки, имя миссис Маккелл, ее адрес, номер ее телефона. Вы прослушали отрывок из магнитофонной записи телепрограммы. Вы слышали голос миссис Маккелл, ее разговор с мистером Бансоном, когда передача шла в прямом эфире. Вы слышали, как она указала на время на часах в студии и использовала его в игре. 10:22. Это не результат тайного сговора, не подтасовка, не плод воображения. Рекламное агентство не для того придумало эту игру, а мыльная компания «Принцесса» не для того заплатила деньги за передачу, чтобы обеспечить алиби миссис Маккелл. И в мире не существует такой уловки, благодаря которой Лютеция Маккелл могла бы предвидеть, что ей позвонят именно в это время, чтобы у нее было надежное алиби. Таковы факты. А факты, как известно, не лгут. Итак, в 10:22 вечера Лютеция Маккелл была в своей квартире и разговаривала по телефону, чему были свидетелями миллионы телезрителей. А в 10:23 мисс Грей застрелили в ее квартире двумя этажами выше. Позже на одну минуту. 60 секунд. Бартон неторопливо прошелся перед присяжными, чтобы дать им время осмыслить только что сказанное. «Дамы и господа присяжные, я не завидую прокурору. Несмотря на представленные доказательства о патронах, револьверах и отпечатках пальцев, несмотря на обвинения в ревности, перед прокурором стоит непосильная задача просить уважаемых присяжных, умственно полноценных мужчин и женщин, чтобы они поверили, что миссис Маккелл, которая, хотя она и выглядит очень молодо, все-таки не в том возрасте, когда бьют олимпийские рекорды. Вряд ли она успела бы положить трубку после разговора с Бо Бансоном, выйти из квартиры, нажать на кнопку лифта, дождаться его или тем более взбежать вверх на два этажа. Можете ли вы, леди и джентльмены, вообразить миссис Маккелл бегуни? Тайно и осторожно проникнуть в квартиру мисс Грей, а обвинение так и не представило доказательств, что у миссис Маккелл был способ проникнуть в квартиру мисс Грей, незаметно прокрасться в спальню мисс Грей, взять револьвер, проскользнуть в кабинет, простоять перед несчастной достаточно долго, поскольку та успела закричать, и застрелить ее. И все это за 60 секунд. Я сильно сомневаюсь, что даже Джесс Оуэн в пору своего расцвета смог бы это проделать. Я предложил бы уважаемому прокурору попытаться совершить такое. Это физически невозможно. Господа присяжные, вам надлежит рассмотреть только один пункт обвинения. Застрелила ли Лютеция Маккелл 14 сентября в 10:23 вечера Шейлу Грей? Я утверждаю, что моя подзащитная этого не сделала. Она не сделала этого хотя бы потому, что не могла этого сделать. У нее просто не было для этого времени. Присяжные начали обсуждать дело в 12:23 декабря после краткого напутствия судьи Гершковица. Вам надлежит рассмотреть лишь один вопрос: произвела ли Лютеция Маккелл 14 сентября в 10:23 вечера выстрел в Шейлу Грей? Если да, то она виновна в убийстве в соответствии с предъявленным ей обвинением. Если нет, то невиновна. В своем решении вы должны учесть показания свидетелей защиты касательно телефонного разговора, происшедшего незадолго до убийства. Если вы сочтете эти показания основательными, то необходимо рассмотреть вопрос о соотношении времени между разговором миссис Маккелл с ведущим телепередачи и убийством. Суд считает его основополагающим.